поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun. The more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Виктория. Я помогаю своему сыну Дэнни изучать английский язык. Мы хотим пригласить вас присоединиться к нам. Поговорим по-английски. Уверена, что вам понравится изучать английский язык на детском радио вместе с нами. Ведь в каждой программе мы будем не только запоминать новые слова и выражения, но и узнавать что-то новое о странах, городах и живущих в них людях. Привет, мам! Здравствуйте, ребята! Hello, honey! How are you? Здравствуй, дорогой. Как твои дела? Awful. Ужасно. What happened? Что случилось? Я только что видел котенка. И что? Почему это так ужасно? Он был такой little and lonely. Ты хотел сказать маленький и одинокий? Да, никому не нужный. Мне стало его так жаль. Я очень хорошо тебя понимаю. Но как это связано с нашей программой? Ведь ребята сидят сейчас у радиоприемников и вместе со мной пытаются понять, что мешает нам начать занятие. Сначала прошел мимо, потому что торопился на радио. Потом вспомнил, что у меня от завтрака остался кусочек колбаски. Если бы я дал его котенку, ему бы не было так плохо, а мне теперь не было бы так стыдно. Да, если бы ты покормил бездомного котенка, ему и в самом деле было бы намного лучше. Так что же ты сидишь? Беги, может быть, он еще там. А как же занятия? Не волнуйся, мы с ребятами пока выучим новые слова. А когда ты вернешься, мы потренируемся вместе. Спасибо, мам, я скоро. Что ж, ребята, пока Дэнни ищет котенка, мы с вами попробуем вспомнить все английские слова, которые вы услышали в начале нашей программы. Прежде всего, давайте вспомним, как надо здороваться. Обычно говорят «Hello», «How are you?» Это означает «Здравствуйте», «Как ваши дела?» Или «Как вы поживаете?» Не забывайте, что в английском языке «ты» и «вы» звучит одинаково «you». Так что фразу «How are you?» на русский надо переводить в зависимости от ситуации или «Как твои дела?» или «Как вы поживаете?». Обычно в таких случаях отвечают «I'm fine, thank you». Это значит «Все в порядке, спасибо». Но иногда, как сейчас, вы можете услышать в ответ «Bad» – «Плохо» или еще хуже «Awful». Ужасно. И тогда, конечно, надо спросить, что случилось? What's the matter? Или what happened? Еще можно использовать выражение what's wrong, то есть что не так. Давайте пока послушаем диалог на эту тему. Учитесь слушать. Hello, how are you? Fine, thank you, and you? Awful. Why, what's wrong? It's my son. What's happened? He wants to have a cat. Oh, that's not so bad. Cats make great pets. Really? Absolutely. Даже если вам не все было понятно, не расстраивайтесь. Чем больше вы будете слушать и повторять, тем скорее ваши уши привыкнут к звукам английской речи, и тем проще вам будет понимать и запоминать новые слова и выражения. Давайте разберем этот диалог вместе. Hello, how are you? Здравствуйте, как вы поживаете? Fine, thank you, and you? Спасибо, хорошо, а вы? Awful. Ужасно. Why, what's wrong? Почему? Что не так? It's my son. Мой сын. What's happened? Что случилось? He wants to have a cat. Он хочет завести кота. Oh, that's not so bad. Cats make great pets. О, это вовсе не так плохо. Кошки отличные домашние питомцы. Really? Правда? Absolutely. Совершенно точно. Вот видите, какой забавный диалог. А теперь послушайте его снова и постарайтесь повторять вместе с героями диалога. Учитесь слушать. Hello, how are you? Fine, thank you, and you? Awful. Why, what's wrong? It's my son. What's happened? He wants to have a cat. Oh, that's not so bad. Cats make great pets. Really? Absolutely. Кстати, хотелось бы знать, где же мой сын? Мы уже почти все выучили, а его нет и нет. Ой, кто это? It's a kitten. Вижу, что котенок, но я думала, ты собирался только покормить его. Мамочка, он же такой маленький и одинокий. Да-да, little and lonely, я помню. И что ты собираешься с ним делать? Он может быть мой pet, то есть мой домашний питомец. А заодно он поможет нам вести программу. И как же, позволь тебя спросить, нам может помочь этот пушистый комочек? Домашние животные есть не у всех, а наш Флаффи может быть общим. Флаффи это кто? Так зовут котенка. Это он сам тебе сказал? Нет, но ведь ты сама сказала, что он пушистый комочек шерсти. А пушистый по-английски Флаффи. Вот я и назвал котенка пушистик, Флаффи. Что ж, он и в самом деле симпатичный. Только прежде чем я решу, сможешь ли ты его оставить, тебе придется пройти небольшой тест. А что я должен делать? Для начала опиши котенка по-английски, а мы с ребятами попытаемся понять. Им ведь интересно узнать, как выглядит Флаффи. Вот мы и послушаем тебя. Дай-ка подумать. Я готов. This is a kitten. It is gray and white. It has got green eyes. Little pink nose. Little mouth. Big fluffy ears. And a long tail. Да, ты-то с задачей справился. Вот только ты использовал столько новых слов, что, пожалуй, не все ребята смогли тебя понять. Так Флаффи сможет остаться? Думаю, да. Вот только чтобы ребята смогли его себе представить, нам надо выучить сразу несколько тем. Каких тем? Зачем? Во-первых, части тела. Когда ты описывал котенка, ты назвал уши, хвост и так далее. Не все ребята это знают. Потом ты назвал несколько цветов. Этого мы тоже пока не изучали. Да и размер мы не проходили. Мам, я ничего не использовал, не изучал и не проходил. Я просто говорил, а ребята слушали. И надо просто еще раз внимательно послушать, запомнить слова и повторить все вместе со мной. Не надо никаких тем, мы же не в школе. Мы просто общаемся, запоминаем и повторяем. Пожалуй, ты прав. Тогда давай для начала повторим и переведем все слова, которые ты использовал. Прежде всего, a kitten. Как вы, наверное, поняли, это слово означает котенок. Теперь размер. Little and small. Оба переводятся как маленький. Только обычно small означает маленький по размеру, а little – маленький по возрасту. Но это не всегда столь однозначно и часто взаимозаменяемо. Взаимо что? Взаимозаменяемо, то есть может использоваться в одинаковых случаях и означает одно и то же. Big – значит большой. Large – тоже означает большой. Large и big – оба обозначают большой. Long – длинный. Затем цвета. Grey – серый. White – белый. Green – зеленый. Pink – розовый. И, наконец, части тела. Eyes – глаза. Nose – нос. Mouth – рот. Ears – уши. Tail – хвост. Теперь давай я медленно повторю, а ты сразу переведешь каждое предложение. This is a kitten. Это котенок. It is gray and white. Он серый с белым. It has got green eyes. У него зеленые глаза. Когда вы хотите сказать «у меня есть», то используйте выражение «I have got». А если вы говорите о ком-то другом, «у нее есть» или «у него есть», то «have» следует заменить на «has». Например, «he has got». Поскольку котенок – это животное, то хотя по-русски мы все равно говорим «он», по-английски мы используем выражение «it». Итак, когда мы хотим описать животное, мы говорим «it has got» – «у него есть» или просто «у него». It has got small pink nose. У него маленький розовый нос. It has got little mouth. У него маленький ротик. It has got big fluffy ears. У него большие пушистые уши. It has got a long tail. И у него длинный хвост. Видишь, как просто? И все понятно. Надо только внимательно послушать и постараться повторить. Если слушать очень внимательно, то можно понять даже то, что непонятно. Ты, наверное, имеешь в виду, что можно догадаться о смысле предложения, даже если знаешь не все слова. Да, и понимая, о чем вообще идет речь, можно будет понять и все остальное. Теперь повтори, пожалуйста, свой рассказ о котенке еще раз. И попросим ребят повторять вместе с тобой. This is a kitten. It is gray and white. It has got green eyes, little pink nose, big fluffy ears and a long tail. Надеюсь, теперь вам, ребята, было проще понять, что сказал Дэнни, и вы смогли представить себе, как выглядит наш новый питомец, котенок Флаффи. А давай попросим ребят нарисовать Флаффи и прислать нам рисунки. Котенку будет приятно. А мы увидим, что ребята поняли из нашего рассказа. Очень хорошая идея, Дэнни. Ребята, пожалуйста, нарисуйте и раскрасьте котенка Флаффи, чтобы мы могли увидеть, поняли ли вы наше описание на английском языке. Интересно, а какие питомцы есть у наших слушателей? О, наверняка у многих есть кошки и собаки. Это самые распространенные домашние животные. Кстати, давай послушаем диалог на эту тему. Учитесь слушать. Have you got a dog? Yes, I have. I have a poodle. What about you? Have you got a dog? No, I have a cat. It's a nice black cat. I like it very much. Как ты думаешь, ребята все поняли? Давай по нашей традиции на всякий случай переведем этот диалог вместе. Я начну, а ты переводи. Have you got a dog? У тебя есть собака? Yes, I have a poodle. Да, у меня пудель. What about you? Have you got a dog? А у тебя есть собака? No, I have got a cat. Нет, у меня есть кошка. It is a nice black cat. I like it very much. Это красивая черная кошка, я ее очень люблю. Молодец, все правильно перевел. А теперь, ребята, послушайте диалог снова и попробуйте повторять слова вместе с нашими героями. Учитесь слушать. Have you got a dog? Yes, I have. I have a poodle. What about you? Have you got a dog? No, I have a cat. It's a nice black cat. I like it very much. Уверен, что в этот раз ребятам было легче все понять. Настоящую английскую речь понять непросто. Для этого всего лишь надо практиковаться. Для изучения иностранного языка нужно терпение, желание и время. Если ребята будут нас внимательно слушать, изучать английский и в школе, и дома им будет гораздо легче. Мам, я тут подумал, только не смейся. Собаки из Америки и Англии наших русских собак понимают или они тоже говорят на разных языках? Тут совершенно не на чем смеяться. Такой вопрос не только тебе приходил в голову. Американские ученые даже провели специальные исследования на эту тему. Конечно, однозначно точного ответа они не нашли, но считается, что собаки из разных стран говорят на разных языках только когда общаются с людьми. Между собой они используют универсальный собачий язык. Однако, если по-русски мы слышим собачий лай как гав-гав, то американцы слышат тот же лай как бау-вау. Но, честно говоря, мне кажется, что это особенность человеческого восприятия. А кроме собак и кошек, какие бывают питомцы? Еще часто детям дарят хомячков. По-английски они называются hamster. Рыбок. Обрати, пожалуйста, внимание, что в единственном и во множественном числе рыбка или рыбки по-английски называются одним словом – fish. Еще очень популярны морские свинки. Они называются guinea pig. Такое странное название – guinea pig. Оно как-то переводится? Guinea pig переводится на русский как «морская свинка». Но если переводить дословно, то получается «гвинейская свинка». Причем никакого отношения к стране Гвинея они не имеют. Гвинея находится в Западной Африке, а свинки обитают в Южной Америке. Так почему же они называются гвинейскими? Гвинея – это устаревшая английская монета, которая перестала использоваться еще в 19 веке. Это больше 200 лет назад. Это была первая английская золотая монета, отчеканенная на станке. Вот как раз название монеты имело прямое отношение к стране Гвинея, которая находится в Западной Африке. Почему? Да потому что для ее изготовления использовалось добытое там золото. А при чем же тут морские свинки? Не догадываешься? Они стоили именно Гвинею, около $2. Ну и были, вероятно, похожи на свинок. Поэтому в английском прижилось именно такое название этих замечательных домашних питомцев. Здорово! Какие необычные зверюшки! О да! Но, конечно, бывают и более экзотические питомцы. Например, пауки, spiders или рептилии, reptiles. Ящерицы, lizards, черепахи, turtles, змеи, snakes. Особенно некоторые любят держать питонов, pythons. А бывают и более симпатичные. Лично мне, например, очень нравятся мини-пиги. Кто? Ты же знаешь английский. Кто такой мини-пиг? Ты хочешь сказать, что это свинья? А почему ты так удивился? Мини-пиги – замечательные домашние питомцы. Бывают, кстати, мини-лошади, мини-хорс. Хорс? Ты хочешь сказать пони? Нет, мини-лошади – это настоящие лошадки, только маленькие, миниатюрные. Вот здорово! А кататься на них можно? Нет, они декоративные, то есть для красоты. Надо же, сколько на свете разных питомцев! А в Англии есть домашние животные? Конечно! Кстати, именно в Англии еще в 19 веке, в 1828 году, открылся первый в мире зоопарк. Между прочим, сама королева Англии, королева Елизавета, владелица целой стаи очаровательных собачек. Сейчас их 7, и все они породы корги. Они небольшого роста и очень дружелюбны. Ну и, конечно, как все члены королевской семьи, они прекрасно воспитаны. А их можно увидеть? Часто королева сама выгуливает своих питомцев в саду Букингемского дворца. Так что, если повезет, можно увидеть королевских собачек собственными глазами. Но, к сожалению, на время собачьей прогулки сад королевского дворца, частично открытый для публики, закрывается. А какие еще животные популярны в Англии? Особенно в Англии популярны лошади. Они еще с давних времен использовались для игры в поло. Это когда игроки играют в мяч верхом на лошадях. Еще лошади незаменимы во время охоты на лис. Оба эти вида спорта до сих пор весьма популярны в Англии и некоторых других странах мира. А как по-английски охота? Охотиться по-английски звучит как hunt. Охота на лис называется fox hunt, а охотник будет hunter. Мне не нравится охотиться. По-моему, беречь и выращивать животных гораздо интересней. Я с тобой совершенно согласна. В мире очень много людей, которые по-настоящему любят и заботятся о животных. Есть даже специальные организации. А вообще, люди во всем мире держат домашних животных. Вспомни, в Америке во время летней жары возле всех кафе и ресторанов стоят мисочки с водой для проходящих мимо собак. Да, многие отели и рестораны разрешают приводить с собой питомцев. Только там все животные воспитанные. Конечно, и их воспитание прежде всего зависит от их владельцев. Если ты будешь заниматься своим новым котенком, то из Флаффи тоже вырастет воспитанный кот. Мам, а как по-английски воспитанный? Есть несколько вариантов. Polite, то есть вежливый. Well behaved, это тот, кто хорошо себя ведет. Well trained, хорошо дрессированный. А большинство хозяев просто говорят good dog или good cat. А еще good pig, good fish. Да-да, именно так. Good pig, good fish. Кстати, мы забыли о птицах. Birds. Ведь очень многие держат дома певчих птиц или попугаев. Parrots. Но ведь с ними не так интересно, как с собакой или с кошкой. Не скажи. Хорошо обученный попугай может стать приятным собеседником и даже на время заменить своему хозяину человеческое общение. Что, правда? Конечно. Ведь не зря именно попугаев брали с собой моряки в дальние странствия. Да, и пираты их любили, а еще у них были обезьяны. А как по-английски обезьяна? A monkey, а попугай a parrot. А пират по-английски звучит почти так же, как и по-русски. A pirate. Правильно. Между прочим, пираты использовали своих питомцев не только как домашних любимцев, но и как помощников в грабежах и разбоях. Правда? Да, ведь обезьяна может легко достать или даже стащить мелкую вещицу. Она легко залезает на недоступную человеку высоту и может по команде спрятать или наоборот принести необходимый хозяину предмет. А попугаев моряки использовали не только как приятных собеседников, но и как небольшой банковский счет. Как это? Хорошо обученный попугай всегда стоил очень дорого. Часто моряки ловили или покупали птиц на далеких островах, тренировали, учили их говорить во время пути, а затем продавали на большой земле как диковинную зверюшку за огромные деньги. Такой вот летающий капитал. Ну и, конечно, были моряки, которые искренне привязывались к своим питомцам и ни за что не желали с ними расставаться. Да, помнишь, ты рассказывала мне историю об одном пирате, которого спасли его звери? Да, есть замечательная история о пирате, который попал в тюрьму на одном из островов. Команда его бросила, спасаясь от погони. И спасся он только благодаря своим необычным друзьям – попугаю Говарду и обезьянке Жако. Пока попугай отвлекал своей болтовней стражников, обезьяне удалось стащить ключ от тюремной камеры и освободить своего хозяина. Вот здорово было бы так обучить своего питомца, чтобы он мог выполнять разные трюки. Главное – любить своего питомца и заниматься им. Тогда между вами будет чувство взаимного уважения и любви. Кстати, по-английски это звучит очень красиво. Feeling of mutual respect. Надо запомнить. Feeling – чувство, respect – уважение, mutual – взаимный. Понятно. Однако, увы, наша программа подходит к концу. Так что давайте повторим все слова, которые мы сегодня услышали. Да разве ребята смогли все запомнить? А мы выпишем все новые слова на сайте детского радио по адресу www.dete.fm, чтобы родители или сами ребята смогли прочитать и запомнить то, что не успели выучить во время программы. И вообще, главное в наших беседах – не зазубрить слова, а понять, как здорово и интересно изучать английский язык и как важно научиться внимательно слушать. Итак, мы уже знаем, как здороваться и спрашивать, как поживает ваш собеседник. Hello, how are you? Здравствуйте, как ваши дела? Fine, thank you. Хорошо, спасибо. А еще мы узнали, что если дела не очень и что-то беспокоит, то можно сказать bad – плохо, или даже awful – ужасно, или so-so – так себе. О причине плохого настроения можно спросить, используя фразы what's wrong – что не так, или what happened – что случилось. Вы также узнали, что по-английски домашний питомец будет pet. И запомнили много слов, чтобы представить, как выглядит наш новый котенок Флаффи. Он сейчас спит у меня на коленях. Не забудьте, что мы назвали котенка Флаффи, потому что по-английски это означает пушистый. И давайте вспомним, какие слова мы использовали для его описания. Наш словарик. Little и small. Оба переводятся как маленький. Big значит большой. Long – длинный. Теперь цвета. Colors. Grey – серый. White – белый. Green – зеленый. Pink – розовый. Ну и, наконец, части тела. Body parts. Eyes – глаза. Nose – нос. Mouth – рот. Ears – уши. Tail – хвост. Еще мы вспомнили, как называются по-английски другие домашние животные. Кошка будет cat, котенок kitten, собака dog, щенок puppy, хомячок hamster, рыбка или рыбки fish, морская свинка guinea pig, лошадь horse, свинья pig, обезьяна monkey. Попугай – parrot, птица – bird. Еще паук – spider, змея – snake, питон – python, ящерица – lizard, черепаха – turtle. И не забудьте, что вы должны быть polite, то есть воспитанные, а также kind – добрые и responsible – ответственные по отношению к своим питомцам. Тогда они будут well-behaved, то есть хорошо воспитанные, и well-trained, дрессированные и обученные. И тогда этот респект будет mutual. Да, между вами будет чувство взаимоуважения. The feeling of mutual respect. Вот, пожалуй, и все на сегодня. До свидания, ребята. Goodbye. До новых встреч. И не забывайте наш волшебный пароль для занятий английским языком. Listen,